Интересная статья на Народном славянском радио. Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня я для вас приготовила сказку о ясном солнышке и волшебном добром слове. Садитесь поудобнее и слушайте внимательно. Сказка начинается. Когда-то, давным-давно, на всем белом свете не было ни звездочек ясных, ни солнца красного, ни луны серебряной, ни земли матушки. Скучно так-то жилось. Вот и решили боги небесные украсить мир. Придумали, как это сделать, и стали пустое пространство жизнью наполнять. Сначала звездочки ясные зажгли, потом землицу матушку сотворили. А чтобы на земле тепло да светло было, волшебным словом своим солнышко ясное засветили. Ясно солнышко засияло на радость всему белому свету. Лучами поигрывает, ясной улыбкой небеса и землю освещает. Кругом него облака хоровод водят, зори ясные ему песни поют. Ах ты, солнышко наше ясное, ты свети нас, озаряй, душу радуй, согревай. Славим мы тебя, сердечко, ты взойди к нам на крылечко, посвети и поиграй, наши души освещай. Красное солнышко радо светить. Для того я и народилась, чтобы любовь огнем зажечь, ваши сердца добротой да лаской озарить. Радуются все ясному солнышку, но ведь и ему отдохнуть надобно. Вот и позвали боги небесные месяц серебряный, чтобы тот ночью землю освещал. Месяц свое дело хорошо знает. Еще и сестрицу Луну круглолицую с собой привел помогать ему. Вот они по очереди и светят на небе в ночную пору. А чтобы им не скучно было, звездочки ясные прибегают к ним хоровод водить. Сияют они, друг с другом перемигиваются, и всем весело становится на них глядячи. От солнышка ясного все на земле зеленеть стало. Травка появилась, деревья выросли, цветы распустились, рожь да пшеница заколосились. Сначала почки, затем листочки, за ними цветочки, а потом уж и ягодки. Плоды фруктовые да овощи сочные стали соком наливаться, растут и радуются. А следом птички прилетели, поют на разные голоса, пару себе зазывают, гнезда вьют, птенчиков выводят, летать да петь их учат. Весело стало в лесу с птицами. Тут и букашки-таракашки выползли, бегают везде, пропитание себе ищут. Бабочки прилетели, мир собой украсили. Звери разные появились, и большие, и маленькие, шерстистые и гладкие, колючие и косматые, добрые, те, что травкой питаются, и хищные да клыкастые. Каждый свое место нашел. Кто в лесу, к кто в поле, кто в горах, кто в лугах, кто в пустыне и даже на холодном севере среди снегов и льдов обитель устроили. Каждый свое жилище стережет, деток там рождает. Моря, океаны на земле плещутся, реки быстрые текут, озера водой наполняют, леса луга питают. Рыбы в них всякой, видимо-невидимо, морских зверей, виданных и невиданных, полным-полно. Все цветет, благоухает, живет полной жизнью. Такая красота кругом! Пора и человеку на земле появиться, родам, племенам нарождаться. Послало солнце красное на землю вестника Ветра Ветровича посмотреть, все ли готово к приходу людей. Полетел Ветер Ветрович быстрее молнии, всю землю облетел, во все уголки заглянул, все леса-перелески посчитал, да самой травы муравы достал. Все готово, все на своих местах. Пора пришла людей на землю звать. Встало солнышко поутру, умылось на утренней заре, приоделось и за дело принялось. Людей своими лучами из междумирья с других земель приманивать стало. Увидели люди, какую благодать солнышко на земле сотворило, и по солнечным лучам на землю пришли. Стали они дома строить, да деток рожать, рода создавать, да по конам жить. Ладно да складно живут, питаются тем, что им мать-земля дарит, да солнышко дает, пьют водицу родниковую. Песни поют, хороводы водят, в честь солнышка красного да месяца ясного, в честь земли матушки да даны водицы, в честь ветра Ветровича, звездочек ясных и всего света белого. Понастроили люди теремов, сел да городов, красоты такой, что глаз не отвести. Что с любовью сделано, то на века. А солнышко глядит на них, да радуется. По утрам люди солнышко приветствуют. Воссияй, воссияй, наше солнышко! Ты порадуй нас, душа светлая! Мы глядим на тебя, сердцем радуемся! Сердцем радуемся, в лучах греемся! В лучах греемся, светом полнимся. Так и жили все вместе на земле матушке. Вот как-то прилетел Ветер Ветрович, буйная головушка, да принес весть из междумирья, что хотят напасть на землю матушку вороги черные, полчища несметные, захватить хотят земли светлые. Ясно солнышко опечалилось, дождем на землю слезы пролило. Тучки неба застилать стали, закрыли солнышко. Потемнели небеса, закручинились. Увидели люди, что солнышко грустит и печалится, задумались, стали вопрошать солнышко. Что случилось с тобой, ясно солнышко? Было ты всегда ясное и лучистое, а нынче загрустила, опечалилась. И сказала людям ясно солнышко: вороги лютые на нашу землю позарились, собирают полчища несметные, хотят земли наши, богатые да светлые, захватить. Так ответили люди солнышку. Не дадим злым ворогам земли наши разорять. Соберем войско немалое, созовем витязей прекрасных да сильных духом, кудесников мудрых, богатырей могучих. Будем насмерть биться, но землицу-матушку отстоим. Улыбнулось солнышко на таковы слова, послала лучи свои горячие в людские сердца. Напитались люди силой солнечной, стали сильнее да крепче. Много ли, мало ли времени прошло, собрали люди войско немалое, впереди него витязи прекрасные, за ними богатыри могучие. Закрыли кудесники волшебными щитами земли светлые, дозор поставили, чтобы враг не подкрался неожиданно. Долго ждать не пришлось. Вскоре вороги к земле приблизились. Почернело вдруг небо синее. Тучи железные наползать стали, солнышко закрыли, а из них огненные стрелы полетели на землю матушку. Пробили они один из трех щитов волшебных, что кудесники поставили. Колдовской силой были те стрелы пропитаны. Но два других щита устояли. В ответ на это кудесники своим волшебным словом разрушили у ворогов грозное оружие огнестрельное. Вот второй раз напали вороги, пустили в ход копья колдовские, вихри могучие, сверхсильные. Пробили и второй щит. Кудесники и на этот раз своим могучим словом разрушили копья колдовские, укротили вихри могучие. Последний щит волшебный остался. И в третий раз напали вороги. На этот раз оружием огненным невиданной силы воспользовались. Поразили щит волшебный. Крепкий был щит, но в одном месте пробили они его. Кудесники в ответ уничтожили оружие огнестрельное. Но вороги сумели проскользнуть в дыру и проникли на землю матушку. Теперь пришла очередь людям биться с ворогами. Бьются люди день и ночь во главе с витязями храбрыми и богатырями могучими. Сил не жалеют, себя не щадят, лишь бы землю матушку защитить от злых ворогов, отстоять земли свои богатые да светлые. Долго ли, коротко ли сражались люди с ворогами, много народу полегло. Несколько витязей и богатырей могучих погибли смертью храброй, защищая рода свои, жен да детушек малых, стариков да отчизну свою родную. Но и врагов побили немало, отступать стали злые вороги. Почуяли они, что не одолеть им войско людского, так как силой духа люди превосходят их. Тогда решили они хитростью захватить земли светлые, подкупить военачальников. Много золота им предлагали, Но не поддались военачальники на уловки льстивые. Никто не позарился на подкуп. Не остановились на этом вороге. Изготовили оружие невидимое, от которого люди разум свой теряли, сердца их в лед превращались, и не могли они врагу сопротивляться. Кудесники, как могли, отводили действие колдовского оружия от людей, но до конца не смогли с ним справиться. Многие начали силы терять, забывать все, чему их учили. Сердца холодными сделались. Только самые сильные да смелые устояли против него. Бились они насмерть, стеной стояли, врага уничтожали. Никто их одолеть не мог, но немного их. А подмоги от людей не было. А враги тем временем ледяным панцирем землю закрыли. Не разбить его, не растопить. Реки и моря лед сковал. Все, что зеленело да колосилось, завяло и пожухло. Птицы на лету замерзать стали. Деревья в ледяных оковах стоят. Звери забрались в норы и уснули там. Никто не летает, не плавает, не бегает, не скачет по земле. Жизнь еле-еле теплится. Стали люди веру терять в то, что победят врага лютого. Обратились они к Ясносолнышку. «Ах ты, солнышко наше ясное! Нынче тучами ты зашторена! Ты не греешь нас, не сияешь нам! Как и жить в таком лютом холоде? Помоги ты нам, Ясносолнышко, одолеть врага ненавистного! Растопи злой лед, прогони мороз, убери с земли ледяной оков!» Им ответила Ясносолнышко: «И скажу я вам таковы слова да заветные: не убрать с земли ледяной оков, пока вновь сердца не наполнятся светом радости и бесстрашия, пока лед в душе и на сердце грусть не открыть любви к вам окошечко. Лишь тогда смогу растопить я лед, когда все сердца станут горячими. Победите страх, грусть прогоните и любовью светлой согреетесь». Как любовь вернуть, как сердца согреть, как страх свой победить, люди думали. И сказал кудесник мудрый: «Надо каждому солнышко маленькое в сердце зажечь. Тогда сердца станут горячими, лед растает, и страх уйдет из них. Соединятся сердца воедино, и растопит солнышко панцирь ледяной на земле матушки». Трудно людям в сердце своем солнышко зажечь, ведь враги волю людскую холодом сковали, силы отняли, а кругом лед да стужа, где им силы взять? И тут прилетела из междумирья птица вещая, Гамаюн, вестник богов, пропела песню: «Ты земля моя, земля-матушка, ты цвети, сияй, моя милая! Я скажу тебе слово доброе, слово доброе да заветное. Как же мне, земля, не любить тебя, как воспеть тебя песней звонкою? Ты нарядишься, приоденешься, расцветешь садами цветущими. Солнце красное озарит тебя, ветер кудри причешет русые, проплывут облака с теплым дождиком, в косы радугу заплетут тебе. Птицы над тобой песню пропоют, зори ясные кружева сплетут. Расцветай, земля моя милая, величавая, ненаглядная. Ты живи, земля, всюду жизнь дари, ты звени, звучи ясным голосом. Ты цвети, земля, краше расцветай, ярче всех огней, ярче звездочек. Мы в ладу с тобой будем жить да жить, будем хлеб растить и детей родить. Ты защита нам и опора нам, на твою красу мы любуемся. Расцветай, земля моя милая, нет тебя милей, нет красивее. Добротой своей согревай ты нас, словом ласковым приголубливай. Расцветай, земля моя милая, величавая, ясноокая. Услышали люди песню вещи птицы Гамаюн и вспомнили, что слово доброе волшебной силой обладает, может горы сдвинуть и сердца зажечь. Только все слова добрые на поле брани позабылись. Стали люди вспоминать, какие слова им в детстве матушка с батюшкой говорили. Эти слова глубоко в сердце сидят, их никакому врагу не уничтожить. Зазвучали слова добрые да приветливые, от человека к человеку передавались они, зазвенели звоном серебряным. Перезвон по всей земле пошел, слова добрые в песни складывались. Зазвучали песни любимые, заиграли гусли звонкие, закружились хороводы веселые, ноги сами в пляс пошли. Радость сердца вернулась. От добрых слов, от песен звонких загорелись в сердцах маленькие искорки, которые волшебную силу любви открывают. Не сразу лед в сердцах растаял, а потихонечку. Сначала у одного в сердце солнышко зажглось, потом у другого, затем у третьего. И так передавался огонь любви от сердца к сердцу, пока все сердца не согрелись. Вспыхнули солнышки в каждом сердце светом радости. А там и страх ушел, пелена с глаз упала, разум пробудился. Такая волна радости от сердца к сердцу пошла, что тучи железные на небе расступились, и солнышко вышло светить вновь. Увидела солнышко огонек в каждом сердце людском, послала лучики свои на землю-матушку. Соединились они с теплом сердец, и от этого тепла растопился ледяной панцирь на всей земле. Потекли ручьи звонкие, да реки быстрые, озера, моря и океаны ото льда освободились. Снова травка зазеленела, цветы расцвели, деревья листочки распустили, птички запели, звери проснулись, вышли из нор, отряхнули сон, встрепенулись, жизни обрадовались. Зазвенело все, закружилось вновь, зазвучало на разные голоса, заиграло разноцветными красками. Возродилась жизнь на земле матушке. Вернулась к людям сила небывалая. Собрались они все вместе, прогнали злобных ворогов с землицы родной и закрыли им все пути дороги, чтобы не вернулись они во веки веков. Солнышко вновь засияло по-прежнему, и летели песни ввысь, за облака белые, за горы высокие, к небесам синим. Ты свети, свети, наше солнышко, ты сияй, сияй, наше красное, славим мы тебя, ненаглядное, и любовью мир озаряется. Славим мы тебя, огнесветлое, красотой душа наша полнится, добротой сердца наполняются, и любовью мир озаряется. Ты свети, сияй, наше солнышко, ты гори, гори, наше ясное, славим мы тебя, ненаглядное, и любовью мир озаряется. Радость и счастье вернулись на землю матушку. Стали люди жить, поживать, детей рожать, да добра наживать. Вот и сказка вся. Ну как, ребята, понравилась она вам? Сказка ложь, да в ней намек. Кто познает, тем урок. Автор сказки и прочтения Елена Левина. Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио. Славрадио.орг.